Глава 52. Начало крепкой дружбы. Лёля. «От неё разит так, что меня сейчас стошнит», — рычала Рамина, злобно скались. «Подожди немного», — уговаривала её я, сохраняя спокойное выражение лица, пока швея королевы крутилась возле меня, делая замеры, и что для неё не очень хорошо периодически касалось моей кожи. Это-то и позволило распознать тёмное нутро молодой женщины, которая считала, что королева незаслуженно занимает своё место. Считала, что Леонесса не имеет никакого права сидеть на троне, по правую руку от короля. «Какая отвратительная мерзость!» — снова высказала своё мнение о швее моя Драккайна. «Пусть она отойдёт или клянусь богами!» Не испытывая судьбу и едва сдерживая, чтобы не поморщиться. Ведь тошнотворное чувство липкости от зависти, злости и желания, чтобы королева, как и я вместе с ней, гнили в земле, действительно были невыносимыми. «А можно мы завтра продолжим с этим?» Посмотрела я на молодую женщину, губы которой совсем едва заметно сжались. Но она быстро смогла совладать со своими эмоциями. «Конечно, госпожа», — низко склонилась швея. Она выказывала своё уважение, но я-то знала, какая это гадюка на самом деле. «Лёля, всё хорошо?» — поспешила ко мне королева, в глазах которой наблюдалось волнение. «Могу ли я...» Мне нужно было узнать у Рамина, могу ли я рассказать королеве правду о том, что теперь умею читать чужие души. «Думаю, можешь», — поняв без слов, ответила моя Драккайна. «Леонесса будет благодарна тебе. Поверь». «Немного устала», — солгала я во благо, не собираясь раскрывать карты перед развесившей уши швейкой, что смиренно стояла в стороне, изображая из себя статую. «Тогда, если ты не против, конечно», — подарила мне улыбку королева, «я поделюсь с тобой своими платьями на первое время. А потом, через несколько дней, когда ты отдохнёшь, мы вернёмся к этому. Благодарю вас, ваше величество». Поклонилась я, замечая недобрый прищур швеи. «Выгони её отсюда», — негодовала Рамина. «Её физиономия дико злит». «Ты свободна», — словно подслушав мою Драккайну, произнесла Леонесса. Швея ещё раз поклонилась, собрала свои рабочие принадлежности и направилась на выход. «Присядь». Королева осторожно подхватила меня под локоток и повела в сторону мягкой на вид софы. Мы находились в комнате с огромным камином и тяжёлыми портьерами цвета горького шоколада. Светлая мебель контрастировала с тёмными деталями интерьера в средневековом стиле, подчёркивая достаток и наличие вкуса живущих здесь людей. Взгляд скользил по изысканности, вызывающей ощущение уюта. Мы остались вдвоём в комнате. Кайден отправился после позднего завтрака, ведь я всполошил весь замок на занятия. Юный принц, по словам Её Величества, усердно совершенствовал своё умение в сражении на мечах. Оказывается, в этом мире каждый уважающий себя мужчина должен уметь танцевать с заострённой сталью, ловко управляясь с ней. «Если хочешь, можешь отправиться к себе и отдохнуть», — заговорила хозяйка замка, пока я в это время пыталась подобрать слова, чтобы как можно мягче донести до неё то, что хотела сказать. «Ты молчишь, и она, скорее всего, нервничает», — заворчала Рамин. «Ты права, Ваше Величество». «Прошу тебя», — грустный вздох слетел с губ королевы. «Оставь этот официоз. Просто Леонесса, хорошо?» «Но мне неудобно», — замялась я. «Как и мне», — взгляд синих глаз встретился с моим. «Когда ты так ко мне обращаешься? Это словесная дистанция. Не хочу, чтобы она была между нами». Правительница поднялась с софы, сжав пальцы. «Ох, детёныш», — вздохнула Рамина, наблюдая за королевой. «Чувство одиночества преследует её все эти годы, что она провела в замке. Видимо, Леонесса может быть сама с собой только с королём и сыном, не подпуская к себе стервятников или заблюдов. И, встретив тебя, решила довериться. Цени это. Понимаю, я не имею никакого права просить тебя общаться со мной. Нет-нет. Замечая волнение и смущение Леонессы, я поспешила подняться, подходя к ней ближе, и, не отводя взгляда, осторожно коснулась ее руки. Я сделала это не для того, чтобы ощутить эмоции правительницы, нет. Это было сделано лишь с одной целью — успокоить и заверить, что я с радостью стану подругой этой удивительной женщине. «Если вы...» — сделав взволнованный вздох, я исправилась. «Ты примешь мою дружбу, я буду очень рада». Глаза в глаза. Стоит ли говорить, какой океан эмоций обрушился на меня в этот момент? Теплая надежда, искренняя радость, приятное волнение. Супруга короля разнервничалась, и ее дыхание участилось. «Лёля, я...» — прошептала она дрогнувшим голосом, накрывая мою руку своей ладонью. «Я принимаю». Наверное, со стороны мы смотрелись странно. Обе со слезливыми глазами и немного глупыми улыбками. Но чувствуя счастье, исходящее от Леонессы, это было неважно. Я знала, что поступаю правильно. «Хочу рассказать кое-что», — шмыгнула я носом, прочистив горло. «Слушай», — кивнула королева, утягивая меня за собой на мягкое сиденье изысканной светлой мебели. «Ну давай», — поторапливала меня Рамина. «Не томи уже, не люблю нервничать». «Дело в том», — я набрала воздуха в легкие, настраиваясь, «что с оборотом ко мне пришло одно умение». «Не одно», — кашлянула Рамина, сбивая меня и вынуждая замолчать. «Умение?» — королева удивленно вскинула брови. «Расскажешь?» «Да», — нервно прочистила я горло, мысленно посылая своей дракене легкий упрек, что о таких вещах нужно предупреждать заранее. «Дело в том, что я...» Боялась, что Леонесса расценит мой жест, когда я коснулась ее руки минутой ранее, как проверку. Вижу душу каждого, до кого дотрагиваюсь.